Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити», в которой мы, в общем, ужасно давно не говорили просто о любви. Именно так называется рассказ Антона Павловича Чехова, день рождения которого мы справляли в пятницу, и о котором традиционно мы говорим каждый год, обсуждаем его рассказы. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, говорит главный герой рассказа Алехин, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и не оставались неразрешенными. Ну, как всегда у Антона Павловича, Алехин, конечно, тайны этой и не разрешает, а просто рассказывает свою историю любви. Рассказик маленький был опубликован в журнале «Русская мысль» в 1898 году. И ранее в том же году и в том же журнале были напечатаны еще два рассказа «Человек в футляре» и «Крыжовник». О них мы, кстати говоря, уже говорили в прямых эфирах «Радио России». И там в этих рассказах три героя, два охотника и помещик Алехин рассказывают друг другу истории из своих и чужих жизней на привале. И в рассказе о любви Алехин рассказывает свою историю. Я ее, с вашего разрешения, перескажу. Скажу только сначала, что прямой эфир, в котором мы обсуждаем, что такое любовь по Чехову, мы ведем, как всегда, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Это телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Так вот, так как сегодня все надо пересказывать, иначе не обсудишь, а Алехину, в общем, выпала не самая лучшая участь. Его отец сильно задолжал, но задолжал, тратя деньги на образование сына, и поэтому Алехин решил долг выплатить. Ему пришлось остаться после смерти отца, работать в громадном имении и вертеться, как в белка колесе, пытаясь окупить хозяйство. В первые же годы Алехина выбрали в почетные мировые судьи, и ему приходилось иногда выезжать в город, где его радушно принимали, и где Алехин очень охотно заводил знакомство. Самым главным и дружеским его знакомство стало знакомство с Лугановичем, председателем окружного суда, а также и по совместительству мужем, молодой в то время, около 22 лет, прекрасный, добрый, интеллигентный, обаятельный Анны Алексеевны, которую Алехин, встретив, полюбил с первого взгляда. Ну, вот на этом все, собственно, и закончилось, потому что шли годы. Алехин стал своим в доме Лугановича, и к нему привыкли. Если он долго не приезжал, муж и жена сильно беспокоились. Но, как ни странно, несмотря на возникшую еще при первой встрече взаимную любовь между Алехиным и Анной, они молчали, боясь признаться в этом друг другу. И несмотря на то, что Алехин чувствовал, что она близка к нему, что она его, что им нельзя жить друг без друга, это я цитирую, разумеется, выходя из театра, они всякий раз прощались и расходились, как чужие». Всему рано или поздно приходит конец. Анна Алексеевна уехала в Крым, куда ее послали доктора, понимая, что это, возможно, их последняя встреча уже в вагоне поезда, и зная, что они, наверное, никогда больше не увидятся. Алехина и Анна признались друг другу в любви, но было слишком поздно. Вот и все. Алехин проводил ее на вокзале и потом пошел к себе в Софьино пешком. Вот такая вот чеховская любовь. Как вы относитесь к этому, дорогие радиослушатели? Они должны были броситься навстречу друг другу, когда понимали долгие годы, что друг друга любят. Или Алехин не имел права мешать семейной жизни любимой женщины и в общем, почтенного и уважаемого, в том числе и самим Алехиным, мужчины. Имеет ли право человек пройти мимо своей любви и не испить эту чашу до дна, как это часто случается в реальной жизни? Ведь чеховский рассказ, как всегда, прямая и непосредственная зарисовка человеческой слабости и неспособности на поступок. А вот должен ли человек в таких ситуациях совершать этот поступок? Вот об этом попробуем сегодня поговорить по телефону 495-956-1514 и, как всегда, на ресурсе нашей программы в сети интернет. Ресурс этот находится по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишутся в одно слово, как слышится, начиная с латинского «с», как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором вы можете оставлять свои сообщения, вопросы, ответы, мнения о рассказе Чехова о любви и о том, ну, как же быть? Замужняя женщина с детьми. Сначала с одним ребенком во время знакомства. Очень частый вопрос в нашей жизни. Любить или не любить? Что это такое? Вот такая вспыхнувшая постоянная любовь. Счастье или проклятие? Кстати, эти вопросы всегда были темой не только ведь Чехова. На самом деле они были темой, главной темой того забытого музыкального стиля, который мы называем русский романс. И поэтому сегодня мы слушаем русский романс и пытаемся понять, а нужна ли такая любовь. След. Твое лицо я вижу вновь так близко, и вид от него дыханием прежних лет. Передо мной лежит твоя записка. Не надо встретить, не надо продолжать, не надо слез, клянусь тебе, не стоит. И если вновь больное сердце ноет, заставь его уснуть и замолчать. Так знаком, мучительно знаком, твой каждый жест, законченный и грубый, твоей души болезнен и злому, твой острый взгляд и чувственные губы. Ах, не надо встретить, не надо продолжать, не надо слез, клянусь тебе, не стоит. И если вновь больное сердце ноет, заставило уснуть и замолчать. Серебряные нити. Ну вот, примерно так, цитирую, обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц, и почем теперь говядина за фунт. Клянусь, это не слова ведущего программы, это слова Чехова, но я думаю, что огромное количество мужчин, и молодых, и старых, очень хорошо знают таких дам. Как будто написано сейчас. Для меня есть какой-то такой, не знаю, ключик, что ли, тоже на входе в рассказ. Рассказывает Алехин про себя. Цитирую. «Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами. И, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Ну, как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры. И «Вестник Европы» пошел тоже к поповным, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке. Какое уж тут чтение, конец цитаты. Я хотел сказать, что... это что-то такое тоже необыкновенно наше и знакомое. Ну вот, ну надо же чувствовать себя в Европе. И вот обещаешь себе читать на ночь. Ну, быт, проклятый быт. Полная невозможность постоянная чувствовать себя в Европе. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну, так это Чехов, смех сквозь слезы всегда. Ну да, согласна. Ну, я отвечаю на ваш вопрос. Должны. Должны чего? Чего? Видеться и пробовать, и вообще все. Должны. То есть не имеют права люди проходить мимо своих чувств? Вот именно, не имеют права. Так почему же чеховские герои всегда проходят? Ну, всегда, не только в рассказе о любви. Воспитание. Наше воспитание. Воспитание-то оно в чем заключается? В чем нам преподнесено это. И мы несем это. Это, вот очень важно было бы, наверное, для всех, для нас это определить. Ох. А это вот как раз и определяется, то, что мы не должны. Не должны. Вот, но у нас времена меняются, время идет, года идут, и все меняется, все течет и изменяется, и мы тоже должны меняться, а мы не хотим меняться, либо вот то, что у нас заложили, да, и вот мы это несем. Вы знаете, интересно, Галин, я как-то однажды, давно дело было, вычитал у Гелеровского, который был человек непосредственный, в общем, он обозвал рассказ о любви, во-первых, проклятым, во-вторых, порнографическим. А поскольку он сообщил, что вот после прочтения рассказа о любви я назло Чехову, я недословно цитирую, не взял я цитату. Но, в общем, назло вот этому, вот этому писаке, короче говоря, я в такое количество романов вступил и столько шишек набил, что будь трижды не ладен этот проклятый рассказ о любви, потому что мне хотелось действовать вопреки. Я все свои чувства принимал за искренние. Это вот, знаете, из цикла «Чем слово наше отзовется». Спасибо большое, Галина. Здравствуйте, Елена Павловна. Здравствуйте. А вот я не хочу действовать вопреки Чехову. Я с Чеховым согласна целиком и полностью. То есть это и есть любовь, когда она у человека в душе. Вот сейчас у нас такое выражение идет. Занимались любовью. Я его терпеть не могу. Да, это что-то прямо противоположное Чехову. Это не точно любовь, это отвратительно. А вот Чехова, я люблю Чехова. Я обожаю Чехова. И я считаю все, что он написал, очень хорошим. Спасибо, Елена Павловна. Я... Это, наверное, действительно, вот как точно Галина сказала, некий тип, абсолютный тип нашего воспитания. Проблема заключается в том, что я, ну, не только к Чехову. Это, ну вот, Елена Павловна честна, и я честна. Я считаю, что Чехова нельзя любить. Для меня любовь, даже Алехина к Анне Алексеевне в рассказе о любви, это совсем другое чувство. Это чувство все равно радостное. Он все равно приходил, и они, наверное, это не написано, но они не мучились, они трепетали вот от этого напряжения чувств, которое носилось в воздухе. Мне кажется, Чехова нельзя любить. Мне это субъективно, я не настаиваю. Чехову можно болеть. Это такая болезнь, которой можно болеть. Может быть, можно преодолевать. В чем эта болезнь, Ханна? Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я постоянная слушательница вашей передачи. Спасибо большое. Рада вашей творческой работе и как вас, как врача, и как, ну, на радио. Спасибо. Спасибо вам и вашим коллегам именно по радио за такие интересные передачи. А по поводу Чехова, я тоже, как вы говорите, болею Чеховым. Это с детства, пожалуй, мой. Мне уже 70 лет. Мой любимый писатель, ну, многое чего. И по Чехову мы выдавливали из себя раба и так далее, и учились и жизни, и порядочности, и много-много романтики, и религии даже, которые вроде как и Чехов не особенно был увлечен, но все-таки потом выяснилось, что Чехов верил в Бога. Вот, а по поводу этого рассказа, я считаю, что все должно было случиться так, как случилось, как Чехов привел к этому финалу. Все-таки Анна Алексеевна была счастлива, когда у нее один ребенок был, потом второй ребенок. Они очень дружно жили с мужем, понимали друг друга. Хотя иногда и думал Алехин, что ну как же так, она молодая, ему уже 42 года. И да, там, все-таки это была счастливая семья. Просто, она была хорошей матерью. Я просто и мучаюсь он хорошим этого. Отцом, порядочным, ну так сказать, ну и на работе, и... Ну, исполнительным он был, скажем, на работе. И, ну, как они относились, в частности, к Алехину, к его вот этим проблемам денежным и так далее. И то, что они вот всегда все-таки не договаривали, не говорили друг другу о чувстве, это о своих чувствах. Это так и должно было быть. Иначе они не были бы ни Алехиным, ни Анной Алексеевной. И правильно они делали, потому что они разбили бы все. Семью ту, его... работу, к которой он привык там у себя в этом имении. Так он, в общем, я волнуюсь немножко. Спасибо большое, Хан. Да, там есть замечательная фраза, просто замечательная. Она звучит так. Я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика. Мужу было больше 40 лет. Ужас просто. Я даже себе не представляю, как это пережить. Здравствуйте, Наташа. Алло. Город Северодвинск. Здравствуйте. Поскольку не получается диалог, который я очень люблю, приходится говорить о монологии. Мне хочется рассказать о любви к творчеству Чехова. В студенческие времена я не доедалась и не допивалась только для того, чтобы одну ночь ехать в Москву, прийти в театр, посмотреть спектакль Чехова и другую ночь возвратиться, чтобы утром идти на занятия. И хочу рассказать один момент, потому что я никогда ни о чем не говорю чужих. Я говорю о собственном переживании и потом осмыслении этого переживания. И до сих пор, когда я приехала на один из спектаклей, женщина солидного возраста разделась вместе со мной. И когда она раздевалась, она вдруг говорит такую вещь. Не люблю спектакли Чехова, потому что они все похожи друг на друга. Я раскрыла рот для того, чтобы возмутиться, как это не любить Чехова. Но вовремя его закрыла и осмыслила, и открыла для того, чтобы спросить ее. А как часто вы смотрите спектакли Чехова? И она говорит, что я смотрю спектакли Чехова всю свою жизнь в разных театрах, но больше всего приходить люблю в МХАТ. И тогда я ей задала вопрос, за который благодарю до сих пор, что я... Я ей сказала, это не вопрос, я ей сказала, вы имеете право его не любить, потому что вы столько времени посвятили для того, чтобы его понять. И я ей благодарна за то, что я осмысливала все его творчество. И поэтому могу сделать определенный вывод, на основании чего. Я всю жизнь думала о том, я не могу сказать, что он мой самый любимый из наших русских писателей, но я искала, почему, что объединяет все спектакли Чехова и почему эпицентром его творчества является именно «Чайка». Но я вспомнила другую вещь Чехова. Я могу сказать точно, что это Чехов. Но не из спектаклей, не из драматургии. И, думаю, из рассказов лет, потому что из глубокой юности я хочу сказать такую фразу Чехова. Он сказал, по-моему, из переписки. Он говорит, наступает страшное время, когда люди будут любить машину более, чем собаку. И меня тут же наклонили вот эти наши брошенные собаки, наши птицы, загубленные салютами, которые умирали, кошки, которые будут... Спасибо большое, Наташ. Ну да. Однако... Мне кажется, что Чехов вот для того, чтобы это сказать, должен был иметь в виду какое-то человеческое свойство, которое вот в этой маленькой трилогии 1898 года проявилось как никогда более. Я вот про это самое наше воспитание. Да, ну, это школьный курс, я понимаю, что ничего нового не скажу. Однако, как бы, квинтэссенция этого маленького цикла, хотя можно спорить с этим, но, тем не менее, это Беликов из «Человека в футляре» с его постоянным, опасливым, как бы чего не вышло. Мы же ведь машины больше, чем человека, книги больше, чем человек. Не знаю... Собственный коттедж больше, чем человека. Начинаем любить из-за этого как бы чего не вышло. Не есть ли это самое как бы чего не вышло, самым, не стало ли самым главным элементом нашего воспитания через годы? Да, ну мы сами знаем, что... В чиновничьей царской России как бы чего не вышло, в сталинской России, да уж действительно, вот уж тут могло бы выйти так, что и жизнь бы окончилась хорошо, если 20 лет лагерей. Не замкнулись ли мы все в футляры? Даже тогда, когда дело касается такого самого живого и самого важного, которая называется «Любовью». Еще один русский романс. Музыка. встреча была для обоих случайной. Ты не хотел поверить в любовь. Пусть эта встреча останется тайной и никогда не повторится вновь. Память о прошлом пусть вас не тревожит, ваш разговор был намеренно строг, и вот мы расстались, как двое прохожих на перепути случайных дорог. Мы ничего не сказали друг другу, мы расставались, как двое чужих. Я протянула дрожащую руку, а ты не отрекся от ошибок своих. Память о прошлом вас не тревожит, ваш разговор был намеренно строг, и вот мы расстались, как двое прохожих на перепути случайных дорог. Сегодня во время разговора вспоминаю Данте. Вы сейчас слушаете по вторникам и четвергам повтор тренинга по божественной комедии. Данте в чистилище произнесет эту свою великую мысль о том, что все в жизни человеческой происходит от любви. Она является началом всех вещей. Ненависти и войн, да, вспоминаю Елену Троянскую, разрушения и зависти, счастья и радости. Все зависит от того, как к возникшей любви отнесется человек. Он сможет из нее что-то строить или нет? Иван Журавский у нас на форуме www.serebniti.ru. Напомню я адрес. Ну, впрочем, можно найти любым поисковиком в интернете, набрав словосочетание «серебряные нити», вспомнил резкую, я бы даже сказал, отповедь Чехову, которую произвел русский философ Лев Шестов. Он писал: если выразить одну из самых новых мыслей Чехова, ей уже определяется и все последующее творчество его, Выражена она во всех произведениях в скромной, покаянной форме. Человек признается в неспособности подчинить свои мысли высшей идее, и в такой неспособности сам видит и признает свою слабость. Чеховские герои – люди ненормальные. Они поставлены автором в противоестественную, а потому страшную необходимость творить из ничего. Перед ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дела. Я думаю, что Шестов имеет в виду дело души. А меж тем они живут и не умирают. Вот что еще до начала эфира сказал один из наших радиослушателей. С самого начала рассказа есть замечательная фраза, которая, по-моему, определила весь рассказ. В вопросах любви важны вопросы личного счастья. В своей любви Алехин и Анна Алексеевна желают друг другу счастливой жизни. Алехин хотел бы устроить жизнь Анны Алексеевны честную и справедливую, а она ему. Только вот эту вот счастливую жизнь для другого каждый, конечно же, понимает по-своему, не думая, что именно это счастье. Такая жизнь другому не нужна. На самом деле, это счастье для другого и счастье для самого себя. Таким образом, счастье для Алехина – это не жить в деревне, ездить по миру, чувство родства с Анной Алексеевной, и чтобы он, порося, не разрушил другое счастье, то есть ее детей, мужа, дома, где его уважают. Для Анны Алексеевны счастье – это молодость, энергичность, ум, трудолюбивость, счастье своей матери и не быть в тягость любимому. Но ведь другому оно такое счастье и не нужно. Он не подавал таких запросов. Оба не могут ничего друг другу предложить, и оба несчастливы. И впоследствии их несчастье стало проявляться в том, что чувство, которое было между ними, словно застойная вода, вода без всякого выхода, начала гнить. Они оба создавали условия для этого гниения. Вспомнить хотя бы фразу «Я любил ее глубоко», а ведь подобные мысли – это страх будущего. И каждый втайне надеялся, что шаг сделает другой. Это потом, в конце рассказа, Алехин скажет, как ненужно, мелко, как обманчиво было все то, что нам мешало любить, что рассуждать не надо было и вовсе. В тот момент он почувствует ценность того, что теряет, как ценит жизнь, когда рядом смерть. Все это как инициация, ведь сделал этот шаг, шаг навстречу любви раньше, это и есть прорыв, прорыв к гениальности или к счастливой жизни. А с другой стороны, смотрите, главного, отважного, да, но вот стоит ли счастье всего мира слез детей Анны Алексеевны? Михаил, 23 года, Челябинск. Опять же, вот мы почему-то все время говорим слез. Я вот думаю иногда, ну, может быть, будничная любовь Анны Алексеевны тоже стоило какого-то количества слез. Может быть, то, что потеряно, было ярче, больше. Прорыв или жизненный поворот. Ну, почему обязательно? И почему, собственно, вдруг порядочнейший человек Алехин будет калечить жизнь ребенка вначале, а потом детей Анны Алексеевны. Он считал, это вот такой, знаете, такая восьмерка в рассказе. Он считал. И она, обратите внимание, это мысли Алехина. Они никогда не разговаривали на эту тему. И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына. Если бы она отдавалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду. А то в ее положении и то, и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье его любовь, не осложнит ли она на моей жизни и без того тяжелой, полной всяких несчастий. Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто, наверное, говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной и достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой помощницей, и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Вот дальше за этим монологом следует фраза: «Между тем годы шли, а у Анны Алексеевны было уже двое детей». Посмотрите, это целый абзац я сейчас прочитал, его монолога от ее имени. Он с ней не говорил ни разу. Только вот в последней сцене, извините, в вагоне поезда. Он весь этот цикл ее мыслей более или менее достоверно для себя придумал. Он их думал за нее. Как вполне возможно, и она тоже думала в это время за него. Были ли они счастливы этой любовью, вот как говорила наша радиослушательница? Да нет, потому что они сами оба постоянно думали о несчастье. И об усложнении жизни. Это и одна из мощнейших характеристик человека в футляре. Он думает за других, вместо того, чтобы действовать. И это, когда читаешь, это так кажется легко и естественно, как будто это слова самой Анны Алексеевны. Не, это слова помещика Алёхина. Это он искренне совершенно говорит за нее и остается в неподвижности. Была ли любовь? Или ее не было вовсе? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Несмотря на то, что рассказы о любви Антона Павловича Чехова уже более 100 лет, состояние, вопросы, затронутые в нем, все так же понятны и актуальны. Чехов затрагивает несколько аспектов любви. Во-первых, это внешние сторонние отношения наблюдать. Когда лишь взглядываешь на чувства, возникает естественное непонимание. Как же эта Пелагея могла потратить свою жизнь на грубого пьющего повара Никанора? И ведь действительно, точный внешний образ любви описан одной лишь фразой Буркина. Обыкновенно любовь поэтизирует, украшают ее розами и соловьями. И совсем иное отношение открывается во внутренних переживаниях. Человеку дано самосознание. Стремление к анализу, осмыслению естественно, и оно сопровождает любые эмоции. Мышление становится своеобразным мостиком между переживанием и сознанием. Но в рассказе подобный процесс, на мой взгляд, слишком зацикливается. Павел Константинович и Анна не способны были освободить себя от этого плена рациональности. Поэтому Алёхин постоянно задается мучительными вопросами, не решаясь принять окончательного решения. И в то же время страх вызывает и само чувство своей мощи и возвышенности. Как признают сами герои, мы боялись открыть нашу тайну нам же самим. Именно вот этой тайны не хватало ни Алексею, ни ее мужу. В ее семье же было все, но душа стремилась к чему-то большему. И точно так же, как и Алёхин, он обретает должность, знакомых, друзей, но чувствует тоску своей жизни. Единственный миг признания и прощения – это встреча в купе. В этот момент оба героя уходят из измеряющих их вопросов, обвинения разума, поскольку научаются верить душе. По сути, своя любовь всегда цельна, даже если речь идет о любви к людям, к окружающей действительности. И, наверное, поэтому в рассказе есть очень тонкое упоминание погоды. Когда Анна Алексеевна и Павел Константинович вдруг на секунду обретают любовь, они обретают доверие всей Вселенной. И поэтому там сказано, пока Алёхин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Спасибо, Наталья. Может быть, для того, чтобы человеческая душа выглянула солнце, стоит просто открыть рот, перестать думать за Анну Алексеевну, и для начала просто поговорить, дать состояться тому, что рвется из души наружу. Ну, просто поговорить. Спасибо всем большущее. 100 лет сегодня исполнилось провидице Ванге. Конечно же, мы не можем с вами пропустить этого феномена и поговорим. Давайте поговорим о Ванге послезавтра, в следующую среду. Что это за чудо такое? в жизни 20 века. В чем его смысл и значение для нас? Спокойной ночи. Призрак я тихо брожу и с тайною думой порою. Я в чудные очи гляжу, полные они неги страсти, они так приветно горят. Сколько счастья, они порою с тобою не будет.